Глава 28. Дорога до больницы кажется невыносимо долгой. Миру оставляют дома в надежных руках Юлии Михайловны. Врачи пока согласились пропустить к Рату только одного человека. И это я. Так странно, что за рулем сидит Баграт. Он бросает на меня внимательные взгляды. И опять я не выдерживаю, поворачиваюсь, чтобы столкнуться с этими холодными графитами. «За что ты меня не взлюбил?» Спрашиваю с нажимом, и на губах мужчины появляется горькая ухмылка. «Почему не взлюбил?» Спрашивает, приподнимая бровь, уверенно глядя на дорогу. «Ты давишь! Все время смотришь, будто я виновата!» Выдыхает с шумом, качает головой. А я на руки его смотрю, которые так уверенно сжимают руль. Все же Умаровы сильные мужчины, доминирующие. Общих черт много у всех представителей семейства. И все они несгибаемые какие-то, упертые. С Надей мы сблизились за последнее время, и она часто улыбается, когда говорит о муже. А еще за чашкой чая эта милая обаяшка рассказала мне их историю с Умаром. Сказать, что я была шокирована, ничего не сказать. Я сидела и тихо плакала, потому что история Нади так похожа на мою, и вместе с тем так отлично, потому что то, через что прошла каждая из нас, это было испытанием. «Так почему же ты молчишь, Баграт?» Опять обращаюсь к брату Рата. Ухмыляется. «Как же с вами, женщинами, сложно. Скажем так, Оля, с теми, кого не возлюбил, вопросы решаю иначе. Радикально и быстро». Опять бросает на меня быстрый взгляд и подмигивает. Так неожиданно по-мальчишески. А еще я подмечаю, что улыбка очень идет этому грозному мужчине. И вообще, Баграт может быть обаятельным в редких случаях, когда не смотрит зверем. С тобой я скорее присматриваюсь к той, по ком мой брат так с ума сходит. Первое слово, которое он произнес после того, как очнулся, — это твое имя. Прикусываю губы и отворачиваюсь. Может, мне и кажется, что старший брат Марата — сущий дьявол. Энергетика у него такая мрачная, тяжелая. Пытаюсь наладить контакт и говорю правду. У тебя очень милая жена, нежная и добрая. Странно. Осекаюсь. Думаю, что сболтнула лишнего. Что странно? Цепляется сразу же к моей фразе. Странно, что она уживается с таким тираном, как ты. Вроде я должна произнести эти слова грозно, но вместо этого тоже улыбаюсь, потому что вижу отношение Умара к жене. Взгляд его, когда на нее смотрит. Так же на меня Марат смотрел. Ухмыляется. Быть тиранами — это родовая черта Умаровых. Привыкай. Рат от меня далеко не ушел. Но в целом мы ребята неплохие. Опять подмигивает. Вести о том, что Марат пришел в себя, словно поменяли настрой Баграта, развеяли тучи над нашими головами. Дремучий патриархат вроде отменили, разве нет? Вскидываю бровь и замечаю, что Умар с трудом сдерживает смех. «Тебе повезло с женой, Баграт. Наконец решаю завершить эту тему, и брат моего любимого кивает. Надя моя просто человек хороший, добрый, честный и чистый. Другую бы я не полюбил». Опять косой взгляд в мою сторону, а на дне графитов искры вспыхивают. Считай, что это тоже семейная черта Умаровых. Слова Баграта смущают. Отворачиваюсь к окну и начинаю следить за проезжающими мимо машинами. А сама вспоминаю, как пришла с дочкой на кухню и встретила там Надю с симпатичным мальчишкой с забавным прозвищем Брошка. Мира сразу же потянулась к сыну Баграта, все же родная кровь, двоюродный брат. Неожиданно моя малышка получила большую и дружную семью. Опять вспоминаю, как Надежда показывала мне фотки в телефоне. «Надо же, не думала, что твой муж умеет улыбаться». Он тот еще тиранище. Но я вот заметила, что мужчины из семьи Умаровых жесткие, если не сказать жестокие, но они однолюбы, и семья для них все. Хочешь кофе? Перепрыгивает с темы на тему, и я киваю. Надя начинает бегать по кухне, а затем аромат свежезаваренного напитка разливается по помещению. Вот так вот просто, по-домашнему мы разговорились. Надежда рассказала мне свою историю взаимоотношений со сложным мужчиной Умаровым. Ее Баграт оказался еще более жестким, чем Марат. А вот их история... Что могу сказать? Я была в чистейшем шоке. А я рассказала этой девушке свою историю, так и расплакались, а потом повели детей гулять. Тогда Надя взяла меня за руку и заглянула в глаза. «У вас с Маратом все обязательно будет хорошо». А я лишь улыбнулась горько. Слова врачей относительно состояния Рата не выходили из головы. Я подняла взгляд на девушку и проговорила с отчаянием. «Я хочу, чтобы виновные были наказаны». В ответ Надя кивнула, прикусив губу, и подошла ближе, чтобы прошептать практически. «Баграт говорит, что дело взял под личный контроль сам президент. Расследование идет полным ходом. Ниточки найдены, и все виновные будут наказаны». «Кому Марат дорогу перешел?» — спрашиваю в ужасе. Надя кусает губы и, наконец, отвечает. «Я могу судить только по разговорам мужа с Михаилом Вороновым. Отчего-то холодок идет вдоль спины, когда я не выдерживаю и уточняю. Что ты слышала, Надя?» Заглядывает мне в глаза. «Говорят, что было предотвращено покушение на президента. Сейчас идет предвыборная гонка, и многие играют грязно. Кто это сделал? Кто устроил это покушение?» Задаю вопрос Баграту, и мужчина морщится. «Выясняем». Отвечает лаконично, и я понимаю, о чем говорила Надя. Информацию из этого мужчины клещами не вытянешь. Наконец машина останавливается рядом с больницей, и я не могу усидеть. Срываюсь с места и бегу по коридорам. Меня останавливают врачи, дают инструкции, заставляют переодеться, надеть халат. И я застываю рядом с дверью, которая ведет в его палату. Я столько времени приходила сюда и стояла, разговаривала с ним мысленно, а сейчас от чего-то трушу. «Пациенту нельзя нервничать, у вас не более 5 минут на общение», — напутствует врач, и я киваю. Сердце колотится в груди, как сумасшедшее. Раз, два, три. Удар. Прикрываю веки, собираюсь и, прикасаясь к ручке, нажимаю. Я захожу в палату, иду на негнущихся ногах, застываю рядом с Ратом и сталкиваюсь взглядом с такой знакомой синей бездной. На его лице кислородная маска. Мы просто смотрим друг другу в глаза, долго, без слов. Слезы текут по моим щекам. Мой родной, совсем не чужой, нужный. Его красивое сильное тело увито проводами, все в повязках, но взгляд, его глаза все те же, глубокие, дымчатые. Мое тело начинает трястись от сдерживаемых рыданий, и я не выдерживаю, подаюсь к Рату и прижимаюсь к нему, цепляюсь за его плечи, и слезы стекают по моим щекам, попадают на лицо мужчины, которое я целую. «Выжил. Я знала, что ты сможешь, ты справишься, ты обещал!» Проговариваю тихонечко, затем чуть отстраняюсь и заглядываю в любимые глаза, тянет руку и снимает маску. «Я из самого ада к вам приду», — отвечает, слегка улыбнувшись, совсем тихо. В глазах у него смешинки играют лукаво. «Как же я тебя люблю, Рат! Больше никогда не уходи от меня, я не вынесу!» «Не уйду», — отвечает чуть хрипло. «Как Мира, анализы?» Улыбаюсь. «Здорово, Рат! Наша дочка здорова!» «Что?» — спрашивает, и в глазах вспыхивает огонь, будто жизнь к нему действительно возвращается с каждой секундой. «Алина обнаружила, там какая-то ошибка была, и наша дочка здорова. Больше не нужно ничего. Она здорова, Рат!» Прикрывает на мгновение глаза, надевает маску, а я смотрю, как вздымается широкая грудь, аппараты рядом начинают потрескивать. «Марат, милый, я прошу, тебе нельзя нервничать. Все хорошо, у нас все хорошо!» Тараторю, а сама смотрю на аппаратуру и замечаю, как показатели вновь приходят в норму. Марат умеет держать свои чувства в узде, в любой ситуации. Вновь смотрит на меня, и скупая мужская слеза катится по щеке к виску. У меня сердце кровью обливается, а я улыбаюсь, смотрю в лицо своего сильного мужчины. Даже сейчас, прикованный всевозможными проводами к койке, он все так же силен духом. Чувствую это, ощущаю каждой клеточкой и тоже рыдаю. Арат вновь стягивает кислородную маску и улыбается краешком губ. «Сегодня определенно самый счастливый день, мой второй день рождения», — проговаривает в свойственной ему манере. «Это не все», — отвечаю ему, и голос у меня дрожит. «Что, Оля?» «Еще кое-что случилось, Рат». Заглядываю в его глаза, и Марат становится серьезным, собранным. А я на его бледное лицо смотрю, осунувшееся, с синяками под глазами, с ссадинами, и понимаю, что сейчас он самый красивый для меня, самый желанный и самый любимый, а главное — живой. Не томи, Оля, что случилось? Аппаратура рядом с любимым начинает вновь пищать, и я понимаю, что он нервничает. Все хорошо, Рад, успокойся, все хорошо. Просто я беременна. У нас будет ребенок. Еще один. Марат выглядит настолько ошарашенным, что я не удерживаюсь и улыбаюсь сквозь слезы. Только не выгоняй меня опять. Пытаюсь отшутиться, но слезы текут ручьем. Этот малыш твой, как и наша дочь. Он плод нашей жгучей страсти. В тот день, когда ты взял меня, я вновь забеременела. Марат смотрит на меня так, что я теряюсь, опускаю руку на его грудь, а он накрывает мою руку своей, сжимает. Ты меня живым сделала. Ради тебя вернулся. А сейчас я не знаю, как вымолить твое прощение, любимая. Просто встань на ноги, выздорови, Рад. Больше нам ничего не нужно. Мы с Мирой и малышом, который уже живет у меня под сердцем, нуждаемся в тебе. Ты нам нужен, Марат. Все для тебя сделаю. Клянусь. Писк аппаратуры усиливается, а уже через секунду в палату влетают врачи и останавливаются как вкопанные, явно не веря глазам своим, фиксируя, как их пациент, вернувшийся с того света, обнимает меня. На выход! Немедленно! Наконец приходит в себя один из мужчин в халатах, меня оттесняют к дверям, а я до последнего смотрю в дымчатые глаза Рата и верю. Верю каждому его слову. Знаю, что он сделает все, что обещал, потому что слово Марата Умарова — закон. Когда врачи влетели в палату и оттеснили меня, я испугалась. Очень и очень сильно. Подумала, что опять сделала что-то не так, что, возможно, ухудшило состояние Рата. Но потом, когда к нам с Багратом вышел врач, он мне ободряюще улыбнулся. «Не знаю, что вы там ему сказали, но наш пациент рвется в бой». — проговорил Антон Евгеньевич, глядя мне в глаза. — Похвальное рвение, и оно нам очень понадобится. Вторая часть предложения меня насторожила, и не только меня. — Что с моим братом, доктор? Он сможет ходить? — сразу же задает вопрос Умаров. Врач переводит взгляд на старшего Умарова и хмурится. — Что могу сказать? Мы пока наблюдаем ситуацию. Пациент только очнулся. Рефлексы есть, нужна реабилитация. Учитывая степень ранений, я как минимум могу сказать, что понадобится реабилитация и терпение. Возможно, вашему брату придется заново учиться ходить и держать ложку в руках. Но, опять-таки, учитывая степень повреждений, я могу сказать, что Марат Фахраевич, как это говорится в народе, в рубашке родился. То есть у Рата есть шансы снова ходить, уточняю для себя, обращая на врача глаза, полные надежды. Шансы есть. Но нужны терпение и работа, изо дня в день, иначе прогресса не добиться. Прижимаю ладошки к груди и говорю со всей горечью, мы сделаем все, будем работать, обязательно. Антон Евгеньевич опять улыбается и смотрит на меня. Вы ему нужны, вы явно влияете на него. Потом с вами поговорит наш психолог Константин Федорович, именитый специалист с регалиями, и введет вас в тонкости. Но от себя могу сказать то, что успел заметить. Именно вы, Ольга Сергеевна, станете для Марата Фахраевича якорем и маяком. Вы должны верить в то, что у него все получится, и вселять свою веру в него. Мы всего лишь врачи. Мы делаем все, что в наших силах, но мы всего лишь люди. Все в руках высших сил и самого человека. Нужно страстное желание жить и идти. Тогда все получится. Слова врача вызывают в моей груди тепло и трепет. В глазах начинает щипать, и я отвечаю, не раздумывая. Я сделаю все, все для того, чтобы мой любимый победил недуг и выздоровел. И я верю в него, я знаю, что он справится. Я знаю его. «Отличный настрой!» — отвечает седовласый мужчина с добрыми глазами. «А сейчас прошу меня простить». Врач уходит, кивнув Умарову, а я улыбку с лица согнать не могу. «Чему ты улыбаешься, Оля?» Глухой голос, и я перевожу взгляд на Баграта. У него скулы заострились, и взгляд темнее ночи. «Надежде? Шансу, который у нас есть!» Хмурится сильнее. «Ты не слышала? Тебе только что отговорились. Мой брат прикован к постели. В голосе Умарова проскальзывают рычащие нотки, но скорее я улавливаю в них вой раненого зверя. Ему больно, я вижу это. Но он пытается скрыть свои чувства. Поэтому я беру его руку в свою и заглядываю в удивленные глаза. Я слышала достаточно, чтобы понять, что нам с Ратом нужно пройти долгий путь реабилитации. Но в душе у меня словно крылышки открываются. Ведь у нас есть шанс, есть надежда. И я сделаю все, чтобы мой мужчина встал. Смотрит на меня секунду, затем кивает. А я чувствую, что последняя брешь недоверия между мной и братом Рата уходит. Мы в полном молчании возвращаемся в машину. Дорога из больницы проходит как в тумане. Улыбка не сходит с лица. Я верю и надеюсь на лучшее. Но главное, что Рат живой. А недуг мы победим, я надеюсь. Да и не это важно. Даже если ничего не получится, если Марат будет прикован к креслу, я все равно его меньше любить не стану. Но я запрещаю думать себе об этом. А дальше? Дальше проходит еще время и происходит чудо. Врачи звонят и говорят, что готовы выписать Марата. И мы его встречаем шарами и праздником. Марата домой привозит Баграт. И мы все пускаем конфетти, когда Умаров вкатывает в холл кресло, в котором сидит мой любимый. «Папа! Папочка!» Веселый крик мира оглушает. Моя девочка спрыгивает с рук бабушки и летит к Рату. Запрыгивает на колени и обнимает за шею. А я замечаю, как по щеке Рата скатывается слеза, ведь моя дочка впервые назвала его заветным и таким желанным словом — «папа». Не выдерживаю, подхожу к нему, обнимаю своих самых дорогих людей. «Оленька моя!» — шепчет мне в губы и целует, а я в глаза его смотрю, а там океан, глубокий и больной. Марат — сильный мужчина. Даже сейчас я чувствую его мощь. «Любимая моя!» «Девочки мои родные!» Он целует дочку и меня, и в этот самый миг я понимаю, что вот оно счастье, когда дорогие сердцу люди с тобой, рядом. Жизнь заставила нас пережить многое, но вера осталась, надежда жива, и я знаю, что мы будем счастливы. Беру руку своего мужчины и помещаю на свой слегка округлившийся живот и шепчу Рату на ухо. «Сын, у нас будет мальчик, Рат!» А затем смотрю в ошеломленные глаза своего единственного и чувствую всю ту бурю эмоций, которая сейчас живет в нем. «Оленька моя!» Только выдыхает. «Твоя, Рат, только твоя!» И нет, я не плачу. Я знаю, что теперь я — сила Марата Умарова. Я — его опора. И я буду идти с ним бок о бок к нашей цели. А идти приходится по сложному пути. Часовые тренировки, массажи, болезненные процедуры, которые проходит мой Рат, скрипя зубами и ни разу не попросив пощады. Тренажерный зал Бакрат снабдил специальным оборудованием, на котором Марат учился ходить с тренером и со мной. Я не отходила от него. Я была рядом, и однажды, когда я кормила его супчиком с ложки, Рат улыбнулся и забрал из моих рук ложку. Да, она подрагивала в его руках. Но это был прорыв и начало нашего успеха.